сказал Савва. «Пока, Филипп Петрович, только бумажка одна». «Ну что ты, Савушка!» — с упреком заметила Агафья Степановна и даже всплеснула руками. «Ведь пишет не кто попало. Государь!» «Окрестного убили!» — тихо от двери проговорила Вера. Агафья Степановна потупилась, прошептала короткую молитву и уже не так уверенно сказала. «Да ведь поди, не сам же царь это приказывал. Чего ему народ свой губить?» Не может быть, чтобы такая его подлость была. А 9 января, Филипп Петрович, и тоже министр его именем сделали. Филипп Петрович снова впился глазами в манифест. А не дай только, потерял было веру я, вовсе потерял, как Кузьму порешили, а теперь вера снова воспрянула. Показали кулак ему, а вот и манифест появился. Да ладно, Савва. Согласен я, что, может, и не от доброго характера свой манифест царь написал, а написал. Куда же подпись его денешь? Она весит знаешь сколько. И чего нам теперь еще злобиться на него? Дал, какую желалось, волю народу, спасибо. Савва не стал продолжать спор с Филиппом Петровичем. Ему и самому показалось тогда, что манифест — очень большая победа рабочих. Как ни верти, добром или силой, а много всяких свобод пообещал царь народу. Верно и то, что царский манифест, не чита какому-нибудь приказу, подписанному Манбергом. Но приехал из Красноярска комитетский агент и разбил в пух и прах все сомнения. Манифест — ловушка, и цель его — успокоить, разобщить рабочих, привлечь на свою сторону доверчивых людей, а подлинной свободы народу царь не даст никогда, не может дать ее, потому что свобода — это смерть для самой монархии. И это звучало куда проще и убедительнее, чем витиеватые утешительные фразы манифеста. Однако все же теперь полиция и жандармы не мешали рабочим собраниям, не разгоняли их, да и как разгонять, когда свобода слова и собрания объявлена в манифесте. Вроде никого нельзя и арестовывать, неприкосновенность личности. А тем временем, по примеру Красноярска, шиверские рабочие создали у себя выборную комиссию с самыми широкими полномочиями. В состав комиссии вошли Терешин, Порфирий, Лиза, Лавутин и Нечаев. Лизу выбрали совсем для нее неожиданно. На собрании, где была и она, вдруг кто-то выкрикнул: «Надо бы еще Лизавету Коронотову, она в Централе за революцию отбывала, а бабьих дел в комиссии тоже будет немало». И вообще равноправие поддержали другие. А потом взметнулись вверх сотни рук, и Лизе показалось, что эти руки, жилистые, твердые, подняли ее. Глава 8. Под карнизом крыши сварливо спорили воробьи. Кому-то из них не хватало места. Возня усиливалась, переходила в драку, и тогда вся стайка срывалась и долго носилась над заснеженным двором мастерских. Потом помаленьку, один за другим, воробьи снова собирались под крышу и опять начинали свой шумный спор. «Люблю! Веселый народ эти воробушки!» Прислушиваясь к птичьему голдежу, проговорил Севрюков. «Чуть оттеплеет, и завозились. Им даже и зима нипочем». Савва ему не отозвался. Они вдвоем несли дежурство, в проходной не пропускали посторонних. Стачка еще продолжалась, и в мастерских было пусто. Подошел Лавутин, а немного спустя Мезенцев. Он ходил в больницу проведывать Захарку из Рубахиной. «Плохо с парнем. Жалуются, дышать тяжело, и страшная боль в боку, отбили ему казаки печень». Захарка показывал, по всему телу взбугрились черные рубцы. Савва лишь краем уха слушал Мезенцева, он думал о Вере, которая тоже еле ходит по дому с распухшей рукой. Еще и напугали ее, чуть что вздрагивает, плачет. Посматривая в окошко на снег, начавший притаивать по кромкам тротуаров, Севрюков громко сокрушался. Просидишь тут весь день пеньком, а в городе с утра все насотимся, бесится.